когда ощутишь, что в сердце твоем не стало мира из-за пристрастия к чему-нибудь житейскому, а вместо того в нем дышит раздражительность и злоба, стань тотчас на страже сердца и не давай наполнить его дьявольскому огню. Молись сердечную молитвою и укрепляй Божией силою страстное, нетерпеливое сердце свое. Будь твердо уверен, что злодышущее рожжение сердца есть дело врага, а враг сильно воюет на сердце через сытый желудок. Опыт.